«Арзамас» и «Моском-архитектура» представляют курс «История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней». Лекция 7. «Храм Христа Спасителя». Рассказывает Алла Аронова. В 1812 году Российская империя пережила одно из драматических событий в своей истории – русско-французскую войну, нашествие Наполеона, которое поставило империю на грань исторического существования. Победа в 812 году была победой, которая спасла империю. Это было чрезвычайно важное событие, и мысль о том, что колоссальные усилия всего российского государства в лице простых граждан должны быть увековечены, появляются в том же 12 году. Сама по себе эта идея носит исторический характер, так как именно строительство храмов-памятников было характерно для средневековой архитектурной практики. Одним из ярких образцов такой тенденции являл собой храм Покрова на Рву, построенный Иваном Грозным после завоевания Казани. 25 декабря 812 года император публикует манифест о строительстве церкви во имя Спасителя Христа. Следствием публикации манифеста становится конкурс на проект храма. Этот конкурс длился до 815 года, и в нем принимали участие крупнейшие архитекторы рубежа 18-19 веков, например, такие как Джакомо Кваренги. Однако выбор императора пал на проект никому неизвестного архитектора Карла Лаврентьевича Видберга. Следует отметить, что Карл Лаврентьевич Видберг не был профессиональным архитектором. Он закончил Академию художеств по классу исторической живописи, и его желание участвовать в объявленном конкурсе было исключительно личной инициативой недавно закончившего академию молодого человека, для чего он самостоятельно стал изучать архитектуру. Причиной выбора проекта Видберга во многом была личная встреча архитектора с императором, когда Видберг объяснил Александру I символическое содержание будущей постройки, в которой он хотел воплотить идею тройственности, говоря о том, что это сооружение будет соединять в себе идею тела, души и духа. Для Александра I, испытывавшего мистические настроения после войны 12 года, символизм Видберга был близок и понятен. Собственно, вот эта вот тройственность определила архитектурные особенности предложенного Видбергом сооружения, которое он считал необходимым возвести на высоком берегу Москвы-реки на Воробьевых горах. Здесь в XVII веке находилась царская резиденция. Архитектурные особенности предложенного Видбергом сооружения принадлежали к так называемому позднему классицизму. Формулирование идеи этого стиля произошло во французской архитектуре, и яркими его представителями были такие архитекторы, как Леду и Буле. Для их архитектурных идей характерны грандиозные размеры построек, использование элементов архитектуры императорского Рима. И, собственно, в проекте Видберга мы видим эти черты. Видберг предлагает гигантское 170-метровое по высоте строение в виде призматического объема, артикулированного с четырех сторон грандиозными колоннами, портиками и увенчанного гигантским куполом, опоясанным колоннадой. Диаметр этого купола 50 метров. В нижней части склона холма должен был располагаться вход в подземную часть храма, оформленный колоннадами, лестницами и двумя триумфальными колоннами наподобие колонн Траяна. В 1816 году император утвердил проект Витберга, и 12 октября 1817 года произошла торжественная закладка храма на Воробьевых горах в присутствии Александра I. Работы шли чрезвычайно медленно, и к 1825 году, году смерти Александра I, был лишь частично сделан котлован. Пришедший к власти Николай I уже на следующий год, в 1826 году, создает комиссию по проверке строительства храма Христа Спасителя. И комиссия эта выносит вердикт о невозможности возведения этого здания. Одновременно это сопровождается началом судебного производства против Витберга, результатом чего становится ссылка архитектора в Вятку. В чем причина отказа от проекта Витберга? Неумение правильно проектировать здание, непонимание определенных важных для реального осуществления постройки моментов, собственно, и привели к неудаче в реализации этого проекта. Место, выбранное для грандиозного и, конечно же, чрезвычайно тяжелого сооружения, было таковым, что при постановке здания на бровке берега Москвы-реки оно должно было в итоге просто съехать с вот этой верхней точки к береговой линии. Николай I, закрыв Витберговский проект, он объявляет второй конкурс. Конкурс на разработку нового проекта храма Христа Спасителя, который теперь должен быть построен в другом месте. Для сооружения выбирается излучина Москвы-реки, так называемое Чертолье. Несмотря на то, что в новом конкурсе, опять же, приняло участие достаточно много практикующих архитекторов, волевым решением император выбирает молодого архитектора Константина Андреевича Тона. Константин Тон закончил академию по классу архитектуры и был учеником известного петербургского архитектора Андрея Воронихина, строителя знаменитого Казанского собора. И несмотря на то, что его архитектурная выучка была связана с освоением прежде всего классицистического языка, первые постройки, которые он возводит, и в частности церковь Святой Екатерины в окрестностях Петербурга за Калинкиным мостом, свидетельствуют о том, что этот архитектор улавливает новую архитектурную тенденцию. По сути дела, это время, когда на смену классицизму приходит увлечение различными историческими стилями. Это архитектурное явление получило название «стиль эклектики», и оно просуществовало и в русской, и в европейской архитектуре практически до конца XIX столетия. Константин Тон – один из первых представителей вот этой архитектурной линии. Выбор его в качестве главного архитектора храма Христа Спасителя определялся настроениями Николая I, для которого некой идеологической программой его царствования становится идея графа Уварова, сформулированная как «самодержавие, православие, народность». Важный момент, который сопровождает правление Николая I, это страх перед революционными событиями, страх появление подобных настроений в русском обществе вслед за европейскими странами и, прежде всего, Францией. Николай I стремится противопоставить европейскому началу истинно народное, традиционное, то, что отличает Россию от европейского окружения. На смену идеи как бы следования за Западом, под влиянием которой проходит весь XVIII век и начало XIX в лице Александра I, приходит новая идеология, обращенная вовнутрь. И выражением этой идеологии становится новый архитектурный стиль. Тон разрабатывает архитектурную идею храма Христа Спасителя с оглядкой на узнаваемые, знаковые черты русской архитектуры Средневековья. Это пятиглавие, увенчанное грандиозными луковичными главами, барабаны которых оформляет аркатурные пояса. Это аркатурный пояс, который бежит по пряслам всех фасадов храма, отсылая архитектурные впечатления от этого здания к главному собору Московского Кремля Успенскому. Это, наконец, центрическая структура, крестообразная в плане, находящая свои аналоги в планировочных решениях русских церквей XVI века, таких как Вознесение в Коломенском. Храм, спроектированный Тоном, сохранял тенденцию к невероятной масштабности, которая была заложена в первоначальной идее, предложенной Витбергом, но переводил эту масштабность в иные архитектурные формы, отсылающие к историческим национальным прототипам. Композиционная особенность храма состоит в том, что его крестообразное пространство наоса опоясано двухъярусной галереей. Здесь можно опять же видеть средневековые прецеденты в виде гульбищ, которые были присущи русским масштабным храмам, как, например, храм Смоленской Божьей Матери в Новодевичьем монастыре. Однако, в отличие от средневековых решений, это опоясывающее гульбище имеет двухъярусную структуру. Введение опоясывающей галереи в архитектурный контекст храма Христа Спасителя позволило Тону соблюсти исходную идею храм-памятник, ибо в этой галерее был создан мемориал, посвященный участникам войны 12-го года. Фасады здания венчают килевидные закамары. Опять же, узнаваемая черта, которую мы можем найти в целом ряде архитектурных построек московской школы. А несмотря на то, что на архитектурный облик Тоновского храма Христа Спасителя напрямую говорит о средневековых русских образцах, следует отметить, что перед нами произведение именно архитектора XIX века. Классицистическая выучка проступает на фасадах храма Христа Спасителя. Мы видим грандиозные полуколонны, которые обрамляют прясла собора. Мы видим очень четко прорисованную структуру каждой фасадной плоскости. Храм производит впечатление рационально осмысленной средневековой постройки. Завершение работ по возведению храма Христа Спасителя произошло в 1883 году. Начиная с здания храма Христа Спасителя, мы можем говорить о длительном периоде развития стиля эклектики в русской архитектуре. Особенностью метода эклектики была своеобразная всеядность, равнозначность использования исторических стилей разного регионального и временного происхождения. Эклектика, время жизни которой середина, вторая половина XIX века, разрушила в архитектурном сознании и эстетическом восприятии современников устойчивый образ античности как главного эстетического приоритета. Эклектика освобождает современных архитекторов от своеобразной заколдованности классицизмом, классической формой, античностью, открывает возможности свободного формотворчества, и это в полной мере проявляется в начале XX века, когда на смену эклектике приходит стиль модерн. Иллюстрации к лекциям вы найдете в расшифровках. Следующая лекция о приходе в Россию стиле модерн, архитекторе Федоре Шехтеле и одном из его шедевров – особняке Рябушинского. Курс подготовлен совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и приурочен к его 30-летию, а также Году архитектуры и градостроительства в СНГ.